«Теперь разойтись по-хорошему не выйдет, даже если уберем тут все следы», — отметил Сквиб очевидное. «Хоть кто-то дознает, к кому они поехали, да и здесь я не вижу минимум двоих приближенных бывшего босса. Я знаю, где они должны быть, успел посмотреть. Так что как только приберемся снаружи, нам предстоит еще пара визитов. К счастью, мне знакомы эти места, ехать не придется. А дальше все по плану, да. Мы забираем мелочь из нескольких убежищ семьи, а Шон выводит остальные активы группировки и пытается с ними исчезнуть, попутно выставив так, будто с деньгами сбежали как раз остальные. Рядовой состав без последнего главаря разбежится сам. Ты в этом человеке полностью уверен, босс? Я ни на что не намекаю, но, в смысле, тут лежат три его брата по частям. Сквиб широким жестом обвел склад. После такого он и секунды не будет сомневаться, если понадобится зачистить еще и нас тоже. Я полагаюсь не на совесть и мораль. Для него, очевидно, жадность важнее всего в мире, ответил маг. Он еще летом из чужих мыслей узнал о слухах, что главный бухгалтер группировки без лишнего шума устраивает свой бизнес за спинами родственников и одновременно посматривает на сторону с мыслями, как безопасно выйти из игры и унести с собой побольше. Осенью, занимаясь расследованиями связи пожирателей с полицией, Кайнет нашел время пообщаться с Шоном лично и объяснить, что есть вариант лучше сделки с полицией или инсценирования самоубийства. Правда, требовалось сильно запачкать руки, но его собеседник тогда согласился без малейших колебаний. В случае попытки к бегству братья с ним сделали бы то же самое. Журналисты оценивали все активы семьи примерно в 200 миллионов фунтов. Даже если главный финансист банды сможет вывести только десятую часть и потом перепродать, то на спокойную старость должно хватить. Кайнет уже в качестве выходного пособия достанутся лишь оружие, боеприпасы и наличные из нескольких убежищ группировки в Лондоне, плюс деньги с пары точек, через которые шел отмыв денег и где, так уж вышло, за последние пару недель скопились определенные излишки. И эти предприятия еще предстояло лично посетить за те несколько часов, пока структура группировки не начала сыпаться без руководства. В сумме все должно было потянуть на полтора, самые большие 2 миллиона, но на какое-то время этого хватит. А в своем мире я себе эту мастерскую позволить не мог, подумал Кайнет, оглядывая серые бетонные стены и старые лампы под потолком. Разумеется, дело было не в комфорте и тем более не в эстетической привлекательности переоборудованного бункера времен Второй мировой, а в довольно внушительном перекрестке лей-линий под ногами. В знакомой Арчибальду реальности на этом месте находился особняк одной из старых семей ассоциаций. В этом мире тут когда-то стояла ветшающая церковь, но в 19 веке ее снесли и не стали восстанавливать, а землю выкупила одна из торговых компаний. В 60-х бомбоубежище переоборудовали под склад товаров. Вот только после очередного финансового кризиса он уже много лет стоял практически без дела, наполняясь различным хламом. А владеющей зданием фирме хватало и обычного неглубокого подвала под весь их ассортимент. Все это Альберт выяснил без особого труда. Также ему несложно было заранее создать фиктивную компанию, арендовавшую этот склад под свои нужды за почти символическую сумму. А немного ментальной магии при подписании документов гарантировали, что владелец будет вспоминать о своей собственности только пару раз в месяц при оплате счетов и получении очередного перевода за аренду. Можно было и вовсе занять это место, огородив барьерами и заставив всех забыть о существовании какой-то там двери на минус второй этаж. Но за несколько лет работы маг уже привык к действующим коммуникациям в своей мастерской, включая электричество, газ и воду. Первоначально он и вовсе думал бесплатно занять одно из 12 городских бомбоубежищ, расположенное в подходящем месте и уже полвека простаивающее зря, но слишком уж много документов и реестров, где это сооружение числится до сих пор, да и площадь, на которой могут по планам разместиться 8000 человек, пока слишком велика даже для его будущих планов и проектов. «И все-таки, не слишком ли внезапный переезд?» – спросила Гринджер, не прекращая жестов волшебной палочкой. Она выравнивала шкафы и полки вдоль одной из стен. «Я понимаю, что после 16 ты переехал в отдельную квартиру, но одновременно менять и место для своей лаборатории – это довольно радикальное решение». «Вовсе нет», – ответил маг, не вставая с кресла и не отрываясь от расчетов будущих защитных и сигнальных барьеров. В том числе и некоторыми из них он собирался поделиться с ведьмой за ее помощь с обустройством. Благодаря аппарации он избежал множества проблем с переездом, будь то использование контейнеров с расширенным пространством или услуги магдловских компаний с их рабочими и грузовиками. Правда, идеальная, до дюйма, точность при перемещении с тяжелым грузом была для него все еще недостижима, а потому один угол будущей мастерской сейчас представлял настоящий хаос из мебели, коробок, чемоданов и просто разбросанных в случайном порядке вещей. Для того, чтобы быстрее разобраться с обустройством и перейти к действительно важным вещам, например, установке замкнутых барьеров, он и пригласил Гринджер. Она могла без риска пользоваться собственной палочкой и, что важнее, единственная из его учениц владела нужными бытовыми чарами на приемлемом уровне. Возможно, прошлогодняя беседа с Лавгуд так на нее повлияла. Расчистить убежище от старого хлама смогли и Клэр с Амандой под его присмотром, но вот на более созидательные действия их способностей в бытовой магии не хватало. Кроме того, не считая помощи с переездом, маг хотел просто поговорить с Гринджер на каникулах и проверить общее состояние. И история с нападением на Аллен еще не забылась, да и сражение с Ридглом далось ей тяжело. «Вовсе нет», — повторил он, — «я давно планировал это сделать. Тот особняк был приобретен не совсем легально, через руки одной группировки и на имя Ливелина, а о нашем с ним знакомстве многим известно и в магической Британии. Слишком явный след, особенно сейчас, когда Аврорат и полиция переворачивают каждый камень в поисках пожирателей. Да и любой, кто попытался бы добраться до меня через друзей, неизбежно вышел бы на главную мастерскую, что недопустимый риск. А связать со мной это место будет крайне трудно, ведь по документам ты его не арендуешь, да и не мог бы просто из-за возраста. Так себе оттенки легальности, как на мой вкус, больше похожи на то, что так на тебя сложнее будет выйти. Впрочем, не мне судить». Она сделала паузу, потом все-таки спросила. «Значит, дом Лина был приобретен не совсем законно, а он об этом, разумеется, отлично знал. Так он все-таки действительно состоял в банде?» «В прошлом», — дал Мак совершенно честный ответ. «Жаль, но стоило убедиться. А сейчас он где работает официально? После пожара от его дома не осталось ничего, так что он живет на Косой Аллее, там же и подрабатывает в местных магазинах. Оказывается, для сквибов это вполне нормально, рано или поздно попытаться влиться в магическое сообщество либо наоборот, уйти и поискать счастье среди магглов. Видимо, он уверен. Ты знаешь, что делаешь», не прекращая разговора, Гринджер переместила в нужное место верстак, затем обратила внимание на следующий предмет обстановки. «О, а здесь у нас неужели это грайни?» «Что?» Удивленный таким вопросом, Кайнет подошел ближе и увидел, что ведьма стоит рядом с портретом Солы. Первым делом он все-таки поправил. «Нет, у Грайни были каштановые волосы, как и у тебя, а это из другой жизни». «Ясно», — ответила Гринджер, оставив все появившиеся вопросы при себе. Только спросила, обведя комнату рукой. «А что мне делать с портретом?» «Не знаю», — произнес маг едва слышно. Он действительно был растерян, что случалось отнюдь не так часто. Кайнет пытался понять, как это могло произойти. Собирая и перенося всю обстановку своей бывшей мастерской в новое убежище, он уделил особое внимание нескольким самым ценным трофеям, книгам и мистическим знакам, но портрет просто положил ко всем прочим полкам, инструментам и шкафам, словно обычную картину, которой давно не придают значения. Даже не подумал, что нечто настолько личное недостойно показывать своим ученикам, но теперь это уже не имело значения. Так что, собравшись с мыслями, маг спокойно и уверенно сказал: «Прикрепи вон к той стене, где сложены кисти, краски, камень и резцы. Я планирую сохранить небольшую мастерскую при лаборатории. Не знаю, как для тебя, но мне творчество помогает отдохнуть, переключить внимание и взглянуть на задачи со стороны. Я предпочитаю книги, но вполне могу тебя понять, Джим». «Мобили пиктура», — ответила она, прежде чем взмахнуть палочкой и перенести портрет на нужное место. Затем левой рукой обозначила жест для простых чар приклеивания. «Все не было времени спросить», — сказал маг, глядя на это. «Ты полностью восстановила свой резерв, каналы в левой руке работают в полную силу». «Да, все в порядке», — Гринджер сделала несколько широких взмахов, затем начертила пальцем в воздухе цепочку рун, вложив лишь самый минимум силы. «И магическая сила, и подвижность восстановились, хотя и пришлось потренироваться, но это мелочи в сравнении с тем, как бы мне пришлось без магии. В последнее время я уже начала забывать, что это не моя собственная рука. Это понятие относительное, ответил маг, сделав несколько шагов по бетону. Не стал садиться, просто оперся руками на кресло, продолжив говорить. Эпителий человека обновляется за 14 дней, кости – лет за 10. Скелетные мышцы меняют все клетки полностью за 15. В этом смысле и твоя правая рука, не та, с которой ты родилась, все клетки и ткани в ней уже прошли полную замену естественным путем. Еще через 15 лет и в левой руке не останется следов кальция или углерода из тех, что мы летом загрузили в емкость для ускоренного роста. Я это знаю в общих чертах. И эти мысли, в том числе, помогли мне адаптироваться после операции. Хотя отец был удивлен, когда я спросила, как долго у человека обновляются все ткани. Если до этого снова дойдет, мне уже будет намного легче привыкнуть, произнесла она, сжав кулак. Затем медленно раскрыла ладони и задумчиво добавила, изучая свои пальцы. Хотя я все еще думаю иногда, когда ты восстанавливал мою руку, то мог бы перед этим внести какие-то доработки. Если бы в тот раз мы так не спешили, конечно. Доработки? Переспросил Кайнет непонимающе. Например, прочная кожа, более эффективные мышцы, полуторадюймовые лезвия под ногтями. Придумать можно очень многое. Вопрос в самой возможности вносить такие изменения без вреда для всего остального. Преобразование человека не было для нас приоритетным направлением в алхимии. Моя семья больше внимания уделяла металлам и простым элементам, признал он без особого стеснения. В конце концов, в выбранной области они были очень хороши. Вырастить тело или его часть не так уж трудно, в трактатах все это описано века назад. Но вот для подобных модификаций потребуется практически пересобрать весь организм и подогнать все новые части заново. Чем-то подобным занимались айнцберны, но их трудов почти не сохранилось. Айнцберны. Была такая семья в Германии, они не пережили средние века, ответил он. Кайнет действительно нашел в истории этого мира их следы, вот только тут род не просуществовал и 4 столетий. Их главной специализацией было создание гомункулов с заданными свойствами. По слухам, их куклы вполне могли быть в десятки раз сильнее человека или практически с рождения колдовать не хуже столетнего волшебника. Проблема в том, что при создании гомункула маги осознанно нарушают естественный баланс, принося в жертву одни качества ради других. Долголетие, свобода воли, возможность оставить потомство, физическая сила, красота, усиливая одно качество, всегда жертвуешь другим. Собственно, так этот клан и пресекся. В какой-то момент там уже не осталось живых людей, которые могли бы продолжить род обычным способом. Занятно. Я встречала упоминания об этом, но даже фамилию их обычно не указывали, признала Гринджер, возвращаясь к работе с палочкой. А откуда вдруг такой интерес к биологической алхимии? Я просто до сих пор перебираю варианты, что еще мы можем выставить против того, кого нельзя называть, и как застать его врасплох. Навязать сражение не по знакомым ему правилам, это бы тоже не сработало. Я пытался все свести к ближнему бою, но он выдержал первый удар и сразу разорвал дистанцию. А во второй раз мы пробовали уже вместе. Нужно уничтожить крестраж внутри, мозг или все тело сразу, все остальное для него сейчас не смертельно, указал Кайнет на очевидное. Подобные правила вообще лучше использовать в столкновении с любым достаточно сильным магом, что пока не уничтожен мозг. Зачастую соединяющий душу с физической оболочкой, тело еще как-то можно заставить работать. Стоило ожидать, что для хранения своей души Редбу заказал гомункула с фокусом именно на выживаемости. А ты тоже готова зайти так далеко, что, прости, она обернулась, удивившись неожиданному вопросу. Заменить части тела или все его целиком на нечто иное. Отказаться от чего-то равноценного ради усиления боевых возможностей, подробно объяснил маг. Все это ради победы. «Разумеется, нет», – после долгого молчания признала ведьма. «На это я не готова. Значит, ты все-таки признаешь мою правоту», – на непонимающий взгляд Кайнет уточнил. «Ты долго винила именно себя в том, что случилось в Лондоне, но теперь понимаешь, что пожар и гибель нескольких человек из-за Редбла еще не повод кидаться в бой, позабыв о собственном будущем. То, что я ошибалась, еще не означает, что твоя точка зрения верна, Джеймс». Все несколько сложнее, теперь она уже смотрела прямо на Мерфи, опустив палочку к полу. Но ты прав в другом, я много об этом думала и на некоторые вещи смотрю теперь иначе. Знаешь, как в классической задаче по этике. Поезд подъезжает к развилке, на путях справа привязано 5 человек, а слева только один. и тебе нужно перевести стрелку. Рациональный ответ. Пожертвовать одним ради спасения пяти. Почти уверена, что Авроров учит как раз чему-то подобному. Но на мой взгляд, правильный вариант – не следовать условиям задачи. Остановить поезд, дать задний ход, аппарировать и вытащить людей из-под колес. Единственный путь к победе – не играть, процитировала она кого-то. Но ведь если у тебя не получится нарушить правила, то могут погибнуть все или просто больше людей, чем могло бы при оптимальном решении. Кайнет никогда не углублялся в изучение этики, но очевидную слабость ее аргумента отметил сразу. Да, звучит очевидно, но это не значит, что мы не должны попытаться. Однако жертвовать частью себя ради этого ты все равно не готова. Рисковать жизнью можно, а отказаться от чего-то – нет. Он все-таки попытался определить, где она для себя проводит черту. Это не одно и то же. Да, можешь считать такую позицию лицемерием, но у меня перед глазами уж слишком яркие примеры тех, кому пришлось щедро заплатить за силу. Том Реддл, и ты, Джеймс, добавила Грейнджер, не став отводить глаза. Кажется, она уже давно сама хотела поговорить об этом. Я, да, понимаю, что вряд ли у тебя вообще был выбор. Возможно, твоего мнения даже не спросили или ты еще был слишком мал. Понимаю, что тот Джеймс Мерфи, который мне знаком и которому я многим обязана, это уже соединение личностей, голосов и воспоминаний нескольких человек воедино, и именно он спас мне жизнь, многому научил и учился у меня сам. И тем не менее, я не могу не думать, сколько осталось сейчас в тебе от моего ровесника, от того чистокровного, который пытался отстраниться от своей семьи и начать все заново, а сколько от легендарного Фения или от средневекового алхимика. Какие поступки определяешь ты, какие слова принадлежат тебе, да и можешь ли ты сам это разделить сейчас? Я уверен, что могу, заверил ее Кайнет. Ему было интересно, догадка, что никакого чистокровного ровесника и его семьи и вовсе нет, у нее уже появилась и, может быть, ведьма пока просто не решилась это озвучить вслух. Я не настолько хороша в легилименции, чтобы пытаться это определить, даже если бы ты мне позволил взглянуть без защиты. Зато, думаю, теперь я куда лучше понимаю, почему ты так опасался того, что сам знаешь, кто мог увидеть твои воспоминания, почему так защищал то, что принадлежит только тебе. Но при всем понимании этого ты так далеко зайти не готова, из любопытства уточнил маг. Реддл пожертвовал своей магической силой и своим телом ради бессмертия. Тебе пришлось отдать часть личности ради знания и навыков. Не знаю, какая сделка была более нечестной, но я не готова отказаться от себя, ответила она твердо. Кайнет усмехнулся про себя, подумав, что для этого вовсе не требуется магия. Сколько сейчас в этой девушке от наивной ведьмочки, пытавшейся просто защитить своих друзей и не запачкать руки, считавшей, что таланта, старания и усердия будет достаточно, чтобы преодолеть любую проблему. Хотя ему ли над ней смеяться, ведь он считал так же, даже когда давно вышел из детского возраста. Что ж, в этом случае путь переделки себя закрыт, там почти невозможно что-то просто улучшить, не заменяя старые. Тут больше подошли бы руны, которые добавляют новые свойства или усиливают имеющиеся, но я не настолько большой их знаток, да и школьный курс откровенно поверхностный в плане применения. Увы, когда заходишь в библиотеку Хогвартса, кажется, что она бесконечна и знания там есть обо всем, но стоит по-настоящему углубиться в любую область магии, кроме чар и зелий, и вот вскоре в каталоге находится всего пара книг, да и те цитируют друг друга, с грустью признала Грейнджер. Похоже, доходило до такой ситуации она уже не раз. Зачем ты так стремился попасть в библиотеку Блэков, я теперь тоже понимаю. И кстати об эзотерических знаниях. У тебя есть планы на последние дни каникул? Перед возвращением в школу я планирую устроить спиритический сеанс с частью нашего клуба. Буду рад, если ты захочешь присоединиться. Спиритический сеанс? Переспросила она, удивленная такой сменой темы. Что же тут неизвестного? Да и мне казалось, ты о них был очень невысокого мнения, о тех, что проводят дилетанты, разумеется, невысокого, но тут все зависит от цели и исполнения, у тебя будет возможность убедиться в этом. Не самое очевидное место для вызова духов, о котором я бы подумала, честно признала Аманда, разглядывая старинный особняк, темнеющий посреди небольшого заснеженного сада. Практически в дюжине ярдов за оградой начинался густой лес без какой-либо дороги или хотя бы тропы, ведущий к вычурным кованым воротам. Это почему вдруг, Клэр, только что аппарировавшая вместе с Луной, словно даже обиделась на это замечание. «Потому что мы говорим о доме члена Визингомата и бывшего главы отдела правопорядка Министерства магии. Конечно, где еще можно проводить сомнительный спиритический сеанс с малопонятными целями, как не здесь», — ответила Карин вместо Аманды. «А еще это последнее место, о котором в Аврарате даже подумают, чтобы нагрянуть сюда с обыском», — заметила Грейнджер, тоже изучающая особняк, но не в плане странного местоположения, а в поисках действующих защитных чар, в радиусе которых уже находилась вся собравшаяся группа. «К тому же я заранее показывал мистеру Краучу всю схему ритуала, и он не имел возражений», — добавил Кайнет. «Будь там хоть намек на что-то запрещенное законом, разве он допустил бы нас сюда? Насколько же в обычном мире проще?» — вздохнув, признала Тейлор. «Если школьники на каникулах остаются у кого-то с ночевкой и решают вызвать духа, то им не требуется сначала получить одобрение от волшебника с боевым опытом. У Макглав принято вызывать духов на ночевках с друзьями», — сразу заинтересовалась Лавгуд. «Карин, Миона, почему тогда мы этого не делали?» Вопрос остался без ответа, потому что в этот момент Бартимиус Крауч сам открыл ворота для внучки и ее компании. Кайнет отметил про себя, что даже сквозь широкую решетку декоративной, на вид, ограды его приближения никто из них не увидел. «Добрый вечер, прошу за мной», — поприветствовал пожилой волшебник всех, тон был деловой и строгий, словно на совещании в министерстве. Хотя время было около полуночи, Бартимиус был, как всегда, безукоризненно одет, а в его движениях не было и намека на усталость. По словам Клэр, хоть какие-то человеческие эмоции ее дед позволял себе лишь наедине, и то очень редко. «Благодарю за гостеприимство», — ответила Грейнджер за всех на правах старшей в группе. Кроме нее с седьмого курса был только Лангбаттом, но тот в таких ситуациях обычно предпочитал отмалчиваться. Внутри сад выглядел немного иначе. Дорожки расчищены, они завалены снегом, в кронах деревьев висят магические источники света, да и часть окон дома освещена, он больше не выглядит спящим. Мелочи на первый взгляд, но аккуратно установленная маскировка не только от внимания Макглав, но и от взгляда волшебников заслуживала одобрения. «Хорошо, что все смогли прибыть», — вместо приветствия произнес Блэк, появившийся здесь раньше и ждавший всех в холле особняка. Он лишь кивнул Краучу и дальше сам повел группу школьников к нужному залу. Сириуса Кайнет пригласил на случай непредвиденных обстоятельств, да и его этот ритуал касался напрямую, так что это было демонстрацией доверия. Волшебник все еще не был полностью убежден, что Мерфи знает, что делает. «А Гарри с нами не будет сегодня», — удивился Лангбаттом. «В подобных сборах ядра клуба, нередко в далеких от учебы целях, Поттер неизменно присутствовал, а на изнанке замка даже командовал, и сейчас все это почти напоминало заговор за его спиной. Этот сеанс предназначен, чтобы помочь именно ему стать сильнее», — вместо Блэка объяснил Кайнет. «Потому следует поддерживать чистоту эксперимента. В начале следующего семестра Гарри будет выступать в Визингомате по просьбе Дамблдора», — добавил Блэк. «Осталось только убедить в этом Дамблдора и Гарри», — тихо произнесла Грейнджер. «И ему не помешает поддержка», — продолжил Сириус, как ни в чем не бывало. «Особенно сейчас, когда неизвестно, чего ждать от того, кого нельзя называть. Все еще не ясно толком, что именно этот сумасшедший задумал, но точно какую-то гадость. Я, наверное, даже не удивился бы, попытайся Макглавская полиция взять министерство штурмом под каким-нибудь предлогом, как с нападением Макглав на Гринготтс. Победа не важна, а чем больше жертв со всех сторон, тем лучше», — уточнила Клэр. «Да, что-то в этом роде, только с размахом». Обстановка в отведенной им комнате слабо напоминала типичные представления обывателей о спиритическом сеансе. «Да, царил полумрак, который рассеивали всего несколько свечей, обязательный круглый стол в центре тоже присутствовал, но этим сходство и ограничивалось. Не было видно блюдца или доски Уиджа для общения с духами, и даже семь стульев оказались расположены не вокруг стола, а по сложной спирали на удалении от него. Вдобавок две трети пола занимал нанесенный мелом магический круг с несколькими асимметрично расположенными глифами внутри и цепочками тщательно выписанных символов по внешнему краю окружности. Именно на пересечениях нескольких линий внутри рисунка и располагались стулья, а малые точки фокуса занимали несколько предметов на подставках, контуры которых сложно было различить в полутьме. На подготовку этой комнаты у мага ушло немало времени даже с учетом помощи Краучи Эмбер, Однако в результате схема максимально подробно повторяла одну из семейных мистерий семьи Арчибальд с внесенными поправками на предполагаемое время проведения, расположение лей-линии и отличающиеся параметры иного мира. Кайнет не боялся использовать ее открыто. Школьники и даже Блэк вряд ли заметят все мелкие нюансы, которые в ритуальной магии отделяют успех от неудачи. Бартимиус с его опытом, вероятно, способен понять значение каждой мелочи, но едва ли сможет повторить в других условиях и для другой задачи. Среди известных Кайнетту волшебников, может быть, Реддл имел бы шансы успешно воспользоваться данной схемой и получить какой-то результат, однако его тут не было и остается надеяться, что темный лорд сегодня не собирается нанести визит одному из своих старых врагов. «Занимайте места в точности по плану», — распорядился маг, демонстрируя чертеж круга с подписанными фамилиями в нужных точках. «Предметы и стулья не сдвигать, на линии не наступать, они так легко не сотрутся, но рисковать зря не стоит. Спешка ни к чему, до назначенного времени еще 10 минут. Теперь нам бы какое-нибудь порождение хаоса не вызвать», — произнесла Тейлор, разглядывая на подставке кулон с многолучевой звездой. «А тут только кошелька с серебром не хватает», — добавила Луна, указав на кусок веревки в другой точке фокуса. «Книга, вроде бы на арабском, горящий огонь в чашке», — перечислила Клэр остальные предметы. «Не виллу, а в той миске что за зелень, это смирния, иногда ее называют смирния овощная», — присмотревшись, ответил тот. «Применяется в разных зельях еще с античных времен под множеством названий, но я никогда не слышал, чтобы ее использовали при вызове духов. Обычно для такого берут грибы, а не приправы. Не стоит беспокоиться, тут все на своих местах», — заверил их маг, занимая ближайшие к столу кресла и доставая из кармана плаща небольшую запечатанную шкатулку. Ее он поставил в центр стола вместо блюдца, там уже был нарисован еще один небольшой магический круг. «Меня скорее беспокоит, что многие из этих символов и их сочетания выглядят знакомыми», — мрачно произнесла Тейлор, приглядевшись к внешней стороне главного круга. «В самом деле», — удивилась Грейнджер, — «она ничего конкретного в этих строках не узнавала. Ты их не видела. Они появились вокруг полигона на шестом испытании турнира. Ну, помнишь, ровно перед тем, как все покатилось к черту. Джим, ты же не собрался нас всех тут в жертву принести, верно?» — спросила Аманда вроде бы в шутку. «Я сам буду в центре круга, и мне от вас и от самого себя потребуется только магическая энергия в разумных количествах. Что же до твоего проницательного замечания, Тейлор, то эти же самые символы были в том круге, который при тебе освободил Поттера от одержимости. Или ты тогда была слишком напугана, чтобы их запомнить? Все есть яд и все лекарство, а определяет лишь доза», — процитировал маг. «Спиритические ритуалы состоят из одних и тех же элементов, а их сочетание определяет, будет это призыв, изгнание, контракт или еще один из множества возможных эффектов. А если тебе пока не хватает знаний, чтобы разобрать данную схему по отдельным элементам и увидеть за ними общую задумку, то спроси у тех, кто знает. Это в самом деле безопасно?» Карин действительно не постеснялась спросить. «Да», — твердо произнес Бартимиус Крауч, входя в комнату и занимая место у стены. Блэк лишь молча кивнул ведьме, он настолько же уверенным не выглядел. Кайнет, проводящий последние необходимые приготовления, подумал, что даже несмотря на такой ответ, в случае, если хоть что-то пойдет не так, его, как проводящего сеанс медиума, попробуют убить минимум 2 человека сразу, 3, если считать Грейнджер. В последнее время она все лучше осознавала, какую опасность представляет ее бывший ученик и нынешний наставник. И это маг не без оснований считал немалой своей заслугой. Ведь то же самое можно сказать о любом достаточно сильном волшебнике, включая всех присутствующих и ее саму, а значит, стоит научиться не обращать внимания на личности и реально оценивать, насколько опасен тот или иной человек. «Что ж, приступим», — произнес он, еще раз оглядев круг и убедившись, что все на своих местах. Коснулся пальцами малого круга на столе и начал сеанс. Его те-инвитари. Уже после второй строки он почувствовал, как сверху словно наваливается тяжесть. Мистерия начала активно поглощать магическую энергию волшебников и ведьм. Одновременно в комнате за пределами барьера начал кружиться ветер, а тени от пламени свечей словно обрели плотность и глубину. Внешне мана дополнительно усиливала ритуал, добавляя ему веса и увеличивая шансы на успех. Кайнет был слишком занят контролем множества энергетических потоков и поддержанием барьера, отделяющего зону действия мистерии от внешнего мира, но он и так знал, что дальше будет происходить. Сначала призрачная копия магического круга возникла на потолке, затем она начала вращаться одновременно, и символы на поверхности стола пришли в движение, сливаясь в сплошную линию. Иллюзорный круг над головами начал менять форму, вытягиваясь конусом над шкатулкой, словно водоворот или смерч. Когда нижний край воронки коснулся стола, 5 катализаторов в точках фокуса вспыхнули призрачным огнем, вслед за ними засияли все линии на полу, а барьер почти обрел плотность каменной стены, и затем комната погрузилась в полную темноту. «Люмос», — произнес Блэк секунд через 10, создавая яркий шар под потолком. В его свете стало видно, что все живы и здоровы, хотя подростки и выглядят довольно растерянными. «Джеймс, что это вообще было?» — первым озвучила свое недоумение Клэр. «Наш сеанс прошел успешно», — удовлетворенно произнес маг, придирчиво изучая шкатулку. Металлические части покрывала изморось, но в остальном она внешне никак не изменилась. Но если знать, на что смотреть, дух почтил нас визитом и даже оставил немного своей силы, что и требовалось. А поговорить? — возмутилась Луна такой несправедливости. Чем Поттеру помогли бы несколько слов от явившегося призрака, даже если бы мы их ему передали? А вот это может принести куда как больше пользы, — ответил Кайнет, коснувшись шкатулки. Затем убрал ее обратно в карман с расширенным пространством. На столе остался только выжженный круг и полоса серого пепла на месте сгоревшей краски. «Как-то я по-другому спиритический сеанс представляла. Зная я тебя не так хорошо, Мерфи, то предположила бы, что это все блеф», — произнесла Карин, тоже зажигая люмос на своей палочке и вставая со стула. «Как обычные медиумы-шарлатаны двигают стол и имитируют потусторонние сквозняки в комнате, так и ты мог пустить нашу энергию на световое шоу и спецэффекты, чтобы произвести впечатление. Но», — уточнил маг, чувствуя недосказанность. Он постарался открыто не усмехаться от слов, что Тейлор хорошо его знает. «Но это будет ниже твоего достоинства. Та штука в коробке будет работать, я не сомневаюсь. Вопрос только как, надолго ли ее хватит и сколько человек при этом пострадает. Очень скоро будет возможность в очередной раз убедиться, что к мистификациям я не склонен». «Как и говорилось, никакой темной магии», — заметила Клэр непривычно скромным тоном. Посмотрела на деда, ожидая его реакции. «Действительно, никаких темных искусств, только спиритизм», — ровно ответил Бартимиус, оглядывая школьников в свете нескольких люмосов. Движением палочки зажег все погасшие свечи в комнате и строго произнес: «Я ценю, что вы так сильно хотите помочь своему товарищу защитить себя и всю Британию. Однако я рекомендую и впредь сначала посоветоваться со мной или другим компетентным волшебником, если вы захотите попробовать какую-нибудь необычную идею. Магия – это не та область, где применим принцип «лучше просить прощения, чем разрешения». «Мы так всегда и делаем», — ответила Грейнджер, склонив голову перед пожилым волшебником. «Не правда ли, профессор Блэк?» «Да, все верно», — подтвердил тот, слегка растерявшись от такого перевода разговора на него. «И я, и профессор Грюм, и профессор Слакхорн, мы всегда готовы дать совет подрастающему поколению. Я очень на это рассчитываю, мистер Блэк». Тон Крауча оставался таким же ровным и деловым, но заметить в формальных словах угрозу было совсем нетрудно. Кивнув Сириусу, Бартимиус вышел, оставив школьников приводить комнату в порядок. Хотя Кайнет сомневался, что у него нет возможности следить за происходящим самому или через эльфов, так что лучше не говорить тут лишнего. Крауч-старший мог быть довольно ценным союзником, чье слово все еще немало весит в магическом сообществе, при этом он безо всяких сомнений оставался сторонником физического уничтожения Волдеморта и пожирателей смерти без каких-либо вторых шансов и прочего наивного гуманизма. Но даже он, без сомнения, своими руками попытался бы убить Мерфи, Грейнджера и Блэка, если бы узнал, во что именно была впутана его внучка за последние пару лет с их разрешения и даже при личном участии. Глава 98. Проводить зимние вечера в гостиной у камина за беседой, чтением или игрой в шахматы было давней традицией учеников Хогвартса. К ней быстро приучали и маглорожденных, ввиду отсутствия в школе телевизора, видеомагнитофона, игровых приставок и прочих новомодных развлечений. Однако в этот раз волшебников и ведьм, заранее собравшихся в своих общежитиях, клубных комнатах или просто свободных классах, куда больше интересовали не свитки с домашней работой или фигуры на черно-белом поле, а магические радиоприемники. Даже подростки, далекие от политики министерства и предпочитающие переключать канал при очередном рассказе о выходках пожирателей смерти, не могли не понимать, что нечто подобное происходит нечасто. Выступление перед полным визингомотом и множеством приглашенных чиновников Альбуса Дамблдора было уже делом не самым обычным, но в этот раз вместе с ним собирался произнести речи Гарри Поттер, мальчик, который выжил, единственный известный победитель того, кого нельзя называть, и так далее, и так далее. Правда, как выяснилось, победил он его не до конца, но до него никто не мог похвастаться и таким успехом. А еще за 7 неполных лет Поттер заслужил в школе пусть и весьма спорную, но все-таки значимую репутацию, так что его выступление стоило хотя бы включить на фоне ради интереса. Компания из полудюжины школьников, занявшая на вечер один из давно пустующих кабинетов, собиралась не только послушать неожиданное для многих других обращение Поттера, но и посмотреть его в прямом эфире. Правда, волшебники Британии пока не дошли до копирования телевещания, но если заранее принять меры, то многие ограничения можно обойти. «Экран стоит увеличить», — настаивала Тейлор, указывая палочкой на прямоугольник из серого полупрозрачного тумана, 20 дюймов в диагонали. «По-моему, и телевизоров таких нет, куда ж нам больше», — возразила ей Крауч, оставившая свой посох у стены и сейчас тоже взявшая в руки волшебную палочку. «Да, тут все-таки не кинозал, не стоит увлекаться», — добавила Грейнджер, отвлекшись от руны термодинамических уравнений в толстой тетради. Ее жест заставил висящий в воздухе экран отразить вместо серой мути картинку зала заседаний Визингомота. Изображение было нечетким и недостаточно ярким, однако узнать помещение, где почти все они в свое время давали показания, вполне возможно. К тому же снова придется менять точку фокуса и выверять настройку, можем просто не успеть. И Макглы тоже каждый раз вот так настраивают свой телевизор, прежде чем что-то посмотреть, поинтересовался Невилл. Тогда уж лучше радио. А по-моему, забавно, не согласилась сидящая рядом на подоконнике Луна. Никогда не знаешь, увидишь ли ты сегодня людей на экране вниз головой или зеленого цвета на бирюзовом фоне. Непредсказуемость. Интрига. Как в хрустальном шаре. Кстати об интригах. Джеймс, ты все еще не собираешься объяснить нормально, что мы, собственно, должны сегодня такого увидеть? Спросила Эмбер. По-моему, ты небольшой любитель делать сюрпризы и устраивать розыгрыши. Мне важно оценить вашу естественную реакцию, не в первый раз повторил Кайнет, с легким любопытством изучая всю созданную за последние полчаса конструкцию. Основой всему служило небольшое стекло, сквозное зеркало, пара от которого сейчас находилась в руках отца Луны, приглашенного сегодня в министерство в качестве одного из репортеров. Через это зеркало они могли наблюдать за происходящим практически из первых рядов, но за оставшееся время ученики решили обеспечить себе еще и удобство просмотра, а заодно попрактиковаться в магии иллюзий, увеличив изображение со стекла и спроецировав на импровизированный экран. Сам маг не принимал в этом участия, но и мешать тоже не стал, дав им опробовать свои возможности самостоятельно. Он только наложил отдельное заклинание, которое гасило любой шум от зеркала, чтобы не мешало эхо, а звук для трансляции обеспечивал только стоящий рядом приемник. «Ладно, хватит палочками трясти, там уже что-то интересное начинается», — выпалила Клэр, взглянув на экран. Не полагаясь на мистический знак и фокусы с телекинезом, просто повернула ручку громкости у радио. В зале тем временем к Альбусу Дамблдору, уже какое-то время выступавшему с трибуны, приблизился Поттер и встал немного позади. Почему-то в руках у него была всем отлично знакомая распределяющая шляпа. Древнее творение Годрика Гриффиндора смотрелось архаичным даже на фоне волшебников и ведьм в официальных мантиях. «Леди и джентльмены, мы уже обсудили несколько важных дел, однако в завершении сегодняшнего заседания я бы хотел поговорить еще об одной крайне значимой проблеме», — произнес директор, медленно оглядев зал. «Думаю, многие согласятся со мной в том, что тяжелее всего признавать собственные ошибки. Еще не так давно, выступая здесь, я был уверен, что воспитание нашей молодежи и отстаивание равенства в правах волшебников любого происхождения важнее, чем борьба с уцелевшими террористами. Я правда так считал. Их немного, они растеряли всю поддержку общественности, сторонников, источники финансирования, они показали людям полную несостоятельность своих идей и принципов. Их проигрыш в таком неравном положении был неизбежен и предопределен. Однако я ошибся, недооценив их и готовность некоторых людей цепляться за прошлое и за свои ошибки. Я был неправ тогда, как справедливо донес до меня один из моих учеников, приведя крайне весомые доводы. Потому уже я настоял, чтобы мистер Поттер поделился своими мыслями со всеми остальными, кто может разделять мои заблуждения. «Гарри, будь так любезен». Дамблдор отошел в сторону, освобождая трибуну для юного волшебника. На взгляд присутствующих в классе, держался тот куда увереннее, чем пару лет назад во время своего выступления перед судом. Впечатление несколько портила шляпа в руках, но Кайнет знал, что старинный артефакт понадобится в грядущем представлении. Заговорил Поттер уверенно и твердо, он пришел убеждать, а не просить, да и речь наверняка успел отрепетировать. Члены Визингомата, представители Министерства магии, волшебники и ведьмы, я благодарен за возможность высказать то, о чем, не сомневаюсь, думают уже многие из нас, то, что беспокоит практически всех в нашей стране. Думаю, вы до сих пор можете помнить, что наша уважаемая шляпа каждый год поет на распределении о дружбе, о взаимопомощи, о единстве четырех факультетов. К сожалению, очень многие не прислушиваются к ней или очень быстро все услышанное забывают. И простите, если это покажется кому-то резким и не слишком учтивым, однако я хочу сказать, Поттер перехватил распределяющую шляпу левой рукой и перевернул ее полями кверху, отвел ладонь подальше, затем протянул правую руку, будто фокусник, и одним движением вытащил богато украшенный меч, сверкающий серебром. Подняв его над головой, волшебник воскликнул: «Хватит напрасно терять время». Реакция зала оказалась неожиданно бурной. Шум, крики, аплодисменты, люди качнулись сначала назад от Поттера, а потом многие поднялись на ноги и даже шагнули к нему. Изображение на экране тоже дернулось, зеркало отразило пол, потом спины волшебников в мантиях, и только через несколько секунд Лавгуд-старший вновь смог навести фотоаппарат, к которому оно было прикреплено, на трибуну. Но не меньше этого Кайнетта интересовало, какой эффект будет оказан на сидящих рядом членов клуба. Луна была в восторге, Невилл и Клэр смотрели на экран с уважением, Аманда, недоверчиво, как и Карин. Гермиона только слегка склонила голову на бок и произнесла: «Не мир я вам принес, но меч». Звучало бы уместно, жаль, что чистокровные не оценят. Поттер дождался, пока гул и крики толпы станут тише. После этого положил шляпу, сделал шаг в сторону от трибуны, упер в пол ярко отблескивающие от множества свечей и светильников меч и продолжил говорить, опираясь на него. Усиливающий голос заклинания ему не требовалось, каждое слово волшебника и так прекрасно слышали люди в зале и все, кто собрался у радиоприемников. Мы надеялись, что проблему быстро удастся решить. Мы полагали, что несколько изгоев не смогут бегать от закона вечно. Мы считали, что достаточно просто немного подождать, и все разрешится лучшим образом. Все мы ошибались. Он взмахнул свободной рукой перед собой, заставив людей покачнуться, словно по залу прошла волна. Тот, кого нельзя называть, продолжал убивать, похищать, пытать людей, продолжил освобождать своих старых приспешников и постоянно набирать новых. Потому что мы не встали против него все вместе, каждый был сам по себе, а одного человека всегда намного проще запугать, купить или переманить на свою сторону. Мы не стали сражаться с жестоким отрицающим все человеческое врагом как армия, в одном строю. Вместо этого предпочли выжидать, отворачиваться от проблем или даже помогать противнику, хотя бы и в самых незначительных мелочах, деньгами, советом, убежищем. Просто в нужный момент отвернувшись, не заметив, промолчав, глядя на это выступление, которое люди в зале слушали в тишине и почти затаив дыхание, Тейлор помотала головой и спросила, бесцеремонно указав пальцем на экран: «Это определенно ненормально. Ты что, поднял до небес его навык красноречия, Джеймс?» «Косвенно. На самом деле браслет, который мы подготовили, усиливает собственную харизму обладателя намного выше естественного значения», усмехнувшись, объяснил маг. Его забавляла мысль, что по сути Поттер использовал самый обычный цирковой фокус, менял шляпы и переставлял зеркала, то есть при помощи яркого меча отвлекая внимание от левой руки, которая и творит сейчас настоящую магию. В данном случае, использует часть способностей одной легендарной личности. Конечно, мистический знак был скрыт под рукавом мантии, но в зале могли оказаться те, кто способен видеть магические предметы, так что небольшая предосторожность не повредит. «Усиливает», уточнила Клэр. «Я не могу сказать, что Поттер совершенно не годится в лидеры. Но 17-летний парень, большую часть свободного времени озабоченный собственным выживанием, едва ли способен так легко повести за собой сотни и тысячи человек. С другой стороны, если его природные таланты кратно увеличить, то у них уже появится какой-то ощутимый вес. Уверен, малой толики силы человека, когда-то со своей армией успешно покорившего всю известную Айкумену, вполне хватит, чтобы увлечь за собой маленькую волшебную Британию. Айкумену, повторила Гринджер, мне стоило догадаться. Разрубленный узел, огонь Геростратой тот, что уничтожил дворец Дария, а книга там была, вероятно, Искандер нами, но я не уверена насчет последних двух символов. Восьмиконечная звезда, часть герба современной Македонии, поддержала ее догадки Тейлор, а в древности была символом одного из их правителей, насколько я помню. А, так речь об Александре Великом, понял по этому обмену идеями Невиллу. Тогда и с растениями тоже понятно. Цветы Смирнии еще в народе называют конская петрушка и Александры, потому что их привозили в Британию из Александрии. Тогда внутри того браслета, уточнила Луна, часть последнего плаща Искандера, подтвердил маг. На ее изумленный взгляд он, слегка усмехнувшись, добавил, все-таки одну реликвию из тех, что принадлежали моей семье, отыскать удалось. И ты ее просто отдал кому-то? Тихо спросила Аманда. Это уж точно не было просто, и я куда охотнее сохранил бы ее на будущее. Но разве у нас еще остались варианты? Ответил Кайнет. Он не стал добавлять, что помимо потери античной реликвии, еще пришлось и продемонстрировать другим редкие спиритические техники. Они не имели отношения к механизму действия Грааля, в этот раз маг использовал более нормальные для данного направления магии приемы своего наставника Рульфуруса Нуадере, чтобы установить связь с духом через предмет и позаимствовать немного силы. «Вот только не поймают ли вас за руку?» – усомнилась Клэр. «Спалиться тут ведь совсем не трудно. Простая финита покажет, что люди были под воздействием чар, а к Гарри и директору появится куча очень неудобных вопросов. Это и не чары, палочкой их не отменить. Это даже не мистические глаза, эффектом которых могут управлять те же вейлы. Браслет увеличивает характеристики носителя за счет связи с духом Искандера. При этом силой или скоростью пришлось пожертвовать ради фокуса на одном единственном качестве. Но уж харизма этого человека была действительно невероятной, признал Кайнет, прикрыв глаза и вспомнив слугу, которого изначально должен был призвать для него Грааль. Как бы он ни относился к самомнению и позерству теней героев, маг признавал, что три увиденных им короля и впрямь словно искажали пространство вокруг одной тяжестью своего присутствия, вызывали в окружающих людях трепет, уважение и страх, при том, что имени того юноши в золотой броне Кайнет так и не узнал, а значит, не представлял его происхождения и былых заслуг. Приятно, что этот момент предусмотрен, но, на мой вкус, вся затея все еще слишком близка к магии Вейл, заметила Гринджер, продолжая следить через экран за выступлением Поттера. Тот уже перешел от обвинений к способам решить проблему. Жажда мести, обещание власти, желание выгадать лишний кнат – все это наш враг использует, чтобы манипулировать людьми. Многие думают, что могут воспользоваться ситуацией для себя, но стоит уступить один раз, и дальше людей будет держать не выгода, а страх раскрытия. Но на самом деле мелкие ошибки можно и нужно простить перед лицом угрозы для всей нашей страны. Меня скорее беспокоит, не сделает ли самому Гарри хуже такая власть над людьми в его руках, задумчиво произнесла Лавгуд. Сила свергать основы и создавать их снова. В какой-то момент он может поверить, что сам без чужой помощи привлекает внимание всех вокруг и может вести их за собой, куда он один посчитает нужным. И это все точно плохо закончится. Да и сам Гарри говорил, что Дамблдор хотел избежать именно такого сценария, когда спрятал его на 10 лет от других волшебников. Луна, ты ведь давно меня знаешь. Разумеется, в артефакт уже встроен внешний предохранитель, усталым голосом объяснил Кайнет. Может быть, директор смог бы его убрать, но Поттер на это уж точно не способен, даже вместе с Блэком, пожелай тот вмешаться. То есть профессор Дамблдор об этом знает, во всех подробностях, к сожалению, почти во всех. Насколько я могу судить, эту часть проекта, с возможностью отключить браслет издалека, он тоже одобряет. Переманить на свою сторону сомневающихся, сделала предположение Эмбер, глядя на экран. Что-то может и получиться, поддержка сами знаете кого станет поменьше. Но тех, кто уже спит и видит себя у его трона, стоит власти смениться. Даже с такими приемами не убедить, так я думаю. Если же это вдруг удастся, тогда я поддержу Луну. Можно начинать бояться человека, который внезапно получил в руки такую власть. Иногда и Кайнетту приходилось оставлять в стороне свои собственные эксперименты, учеников и различные планы, чтобы провести вечер в общежитии за обычными школьными заданиями и подготовкой к экзаменам. Первая проверка от министерства ждала уже в конце этого семестра, а сдать ЦОВВ хотя бы по главным дисциплинам ниже превосходно он считал недопустимым. Что удивительно, все три его соседа тоже сегодня были здесь. Они пропадали после отбоя в темных коридорах и пустых классах огромного замка. Ирвин обложился книгами, что-то сверяя между тремя справочниками сразу. Чарльз сломал голову над очередным эссе для СНИПа и ругался в полголоса. Только Саймон вместо уроков возился с очередной вариацией своего усиленного магией пистолета. Керри явно привязался к этому проекту, продолжая вносить все новые изменения в оружие, которое уже можно было назвать мистическим знаком. В данный момент он раз за разом целился рукой в стену, жестом заставляя пистолет прыгать со стола в ладонь за счет колец на пальцах и магии соединения предметов, которой Гринджер пользовалась в дуэльном клубе до освоения бесполочкового акция. Судя по доносящимся после каждой попытки приглушенным проклятием, пока выходило не очень. Наблюдая за его стараниями, как и за работой остальных, Кайнетт не мог не заметить, что время от времени все три волшебника переглядываются между собой, будто не в силах решиться на что-то или наоборот, выбирая удачный момент. Маг не опасался нападения с их стороны всерьез, да и не видел повода, однако ради предосторожности все-таки положил свой гримуар рядом с левой рукой. Если до этого дойдет, применить нужное алхимическое преобразование он сможет за секунды, например, убрать весь кислород из комнаты, связав его квазиустойчивыми соединениями в виде жидкости или порошка. «Джеймс, слушай», Саймон отложил пистолет, снял кольца и повернулся к нему, будто услышав последние мысли. Хотя Кайнетт был уверен, что даже МакАвой пока что на это не способен. Тут в общем такая тема появилась. «Мы с парнями хотим кое-что с тобой обсудить, если тебе сейчас никуда бежать не надо снова». Чарльз и Ирвин только молча кивнули, подтверждая его слова. Маг демонстративно пожал плечами, закрыл учебник по трансфигурации и отложил на тумбочку. Гримуар он убирать не стал, только использовал на книге слабый отвод внимания, чтобы окружающие о ней практически забыли. После этого сказал: «На сегодня у меня в планах одни домашние задания, так что я никуда не спешу. Итак, что такого серьезного случилось, о чем я не знаю? Да речь, которую Поттер на днях по радио толкнул, что у нас в последнее время еще случалось», — ответил Керри. На этом его запас красноречия, похоже, иссяк, потому что продолжил за него МакАвой. Не то чтобы многие вот так вдруг стали его фанатами, но Гарри там сказал несколько толковых вещей. Про то, что все привыкли сидеть и ждать, что каждый был за себя, что единство может спасти нас всех. Чарльз сделал несколько жестов, изображая взмахи мечом, которыми Поттер сопровождал во время выступления некоторые фразы для придания им веса. Короче говоря, в чем идея? Думаю, ни для кого в клубе не секрет, что вы с Поттером, Гринджер и остальными не просто так пропадаете на своих продвинутых занятиях. Все знают, для кого Гарри самый главный враг, так что все понимают, с чем вы ему там помогаете. Так вот, я хочу сказать, что, может быть, вам там пригодилось бы еще несколько волшебных палочек в не самых кривых руках. И я говорю не только за себя или за нас троих. Несколько палочек и пара пушек, добавил Саймон. Пара? Переспросил Росс. Разумеется, для своей девушки я тоже сделал пистолет. Живем мы с Юфи в одном районе, и если что случится, то зачем лишний раз трогать статут и светиться перед аврорами за нелегальное колдовство? Ладно, речь сейчас не об этом, вернулся к теме Чарльз. Джим, я понимаю, что в тот раз с Яксли и Фенриром мы себя показали не очень, чего никто не забыл, но это было уже давно, мы с тех пор продвинулись вперед и в магии и в целом. Вы полагаете, что в случае очередных проблем вам будет лучше в первом ряду? Нейтральным тоном поинтересовался Кайнетт. Росс, да, мы так считаем, отозвался чистокровный после небольшой паузы. Это риск, но Поттер был прав в том, что сидеть и ждать, пока к тебе придут, тоже не самый лучший выбор. Гарри понимает, что проблему так или иначе надо решать сейчас, он смог убедить в этом других. И Дамблдор понимает, иначе едва ли семикурсник мог его в чем-то там убедить. Мы тоже способны помочь, нужна только возможность. Кайнет задумался надолго, перебирая противоречивые варианты. Он по-прежнему был убежден, что каждый достойный чего-то маг обязан быть и ученым, и бойцом, ведь подлунный мир полон опасностей, и не от всех из них можно откупиться или сбежать. С подобной философией он искал, а затем готовил своих учеников. И с этой точки зрения еще полдюжины или дюжина волшебников, готовых сражаться с риском для своей жизни, его радовали. С другой стороны, их боевой опыт минимален и ограничивается уроками в клубе, легальными и не очень дуэлями в школе, самые большие, несколькими походами по изнанке замка. Бросить их против пожирателей смерти прямо сейчас, значит разменивать жизнь одного врага на 3-4 студентов, каждого из которых он отбирал среди десятка посредственностей. Это значит лишиться перспективного артефактора, зельевара, легилимента. Возможно, директор был бы готов создать своему герою должную мотивацию за счет гибели сверстников в неравном бою со злом, но Кайнет считал, что Поттер неплохо справится и так, а ему будущие коллеги сейчас нужны живыми как никогда раньше. «Я уверен, что нам не стоит спешить», — медленно ответил маг, когда пауза затянулась. Постарался правильно выбрать слова. «Мы сейчас просто не сможем организовать серьезную подготовку для внушительной части клуба и как-то прикрыть это от учителей, не вызвав при этом подозрений. А на пасхальные каникулы нас могут и не отпустить в этом году, чтобы там этим заняться. Однако у меня есть идея. В свете новостей про министерство и планы этого темного лорда мы можем устроить тренировки по групповым сражениям открытой прямо в клубе. Если правильно все объяснить Аластеру, он легко согласится с идеей. Вдруг нам опять придется защищать от атаки Хаксмит или вообще школу. Так желающие смогут отработать, как вести себя в строю и против множества противников. Грюм будет думать, что учит вас защищаться в школе, на деле же вы будете готовиться действовать за ее пределами. «Ты сможешь уговорить этого психа на такое?» – спросил Саймон. Маглорожденный в целом считал методы Аврора в отставке занятными, хотя и противоречащими всем правилам безопасности детей в обычной школе. Однако даже он признавал, что у Аластера с головой есть проблемы. «Вместе с Гринджер и Поттером смогу», — произнес Кайнет, усмехнувшись про себя. Он не стал говорить, что второго дна у представленного плана на самом деле нет, и члены клуба действительно будут учиться оборонять Хогвартс, считая, что готовится к будущим подвигам. Так он сможет направить на пользу делу их героические порывы, не подвергая при этом большему риску, чем на обычных уроках защиты. Ему самому еще понадобятся волшебники с разнообразными талантами и склонностями. Зря он, что ли, подставлялся и устраивал переговоры. Хотя об общении с Дамблдором пару дней назад маг никому рассказывать пока и не собирался. «Рад, что вы согласились принять нас так быстро, директор», — первым произнес Сириус, входя в кабинет старого волшебника. «Не нужно излишних формальностей, профессор Блэк, мы не в министерстве. Я все-таки привык прислушиваться к людям, которым уже доверил обучение и воспитание детей. И если вы говорите о срочности этого разговора, то я не вижу смысла впустую тянуть время, лишь бы продемонстрировать собственную важность. Итак, с чем вы пришли в такой компании?» – спросил он, оглядывая через очки трех волшебников, занявших кресло. «У нас, то есть у Гарри и клуба Джеймса при некотором моем надзоре сверху, появилась одна идея, которая может помочь нам в противостоянии с пожирателями смерти. И говоря нам, крестный имеет в виду мне», — обреченно произнес Поттер. «Если вы до сих пор уверены, что наше с Ридлом столкновение предопределено и неизбежно, тогда к нему стоит подготовиться заранее. Вижу, что даже спустя годы вы до сих пор не разделяете мою точку зрения», — признал Альбус, изучая гостей взглядом. «Сомнения, несогласие с моим подходом. А мистер Мерфи и вовсе считает данную гипотезу нелепой. Я ничего не имею против личного мнения учеников по самым разным вопросам, однако раз уж вы здесь в данный момент, то это обстоятельство мешает нам всем», его тон стал неожиданно жестким. «Может, стоит попробовать еще раз? Скажите, мистер Мерфи, вы верите в судьбу?» «Нет», — ответил маг без колебаний. «Если считать, что все и всегда предопределено заранее, то и жизнь теряет смысл, ведь все уже предрешено, включая даже мысли об этом. Множество экспериментов волшебников разных стран и разных веков так и не смогли четко доказать теорию мира как часового механизма, заведенного один раз на заре времен. Потому я не сторонник данной идеи. Конечно, случайности в жизни неизбежны, но не считая их, все определяют лишь поступки, решения и ошибки людей. Я понимаю вашу позицию, могу даже уважать ее твердость. Но что если заранее предначертано не все сущее, а только отдельные моменты, единичные константы в мире случайностей, хаоса и непредсказуемости? Хотите сказать, что пророчества их обнаруживают, или даже создают? Заинтересовался Кайнет. Он отказывался допускать, что все в жизни определено кем-то свыше. Но вот неизбежность того или иного события, ограниченного ясными рамками, это уже находится в пределах действия мистерии и ритуалов, взаимодействующих с концепциями и причинно-следственными связями реальности. Это одна из распространенных теорий относительно предсказаний, директор говорил отстраненно, словно о давно выученной наизусть главе из школьного учебника. Но Кайнет предполагал, что он точно верит в реальность данной теории, а возможно и имеет доказательства и факты, которых нет в широком доступе. Судя по нашему прошлому разговору, вы любите мифы и легенды, мистер Мерфи. Сколько раз в них герой или злодей получал предсказание, которое помогало победить или найти слабое место противника? Сколько раз нарушенный гейс или обет приводили именно к тому наказанию, которое там оговаривалось? Неотвратимый рок, основа греческих трагедий. Однако речь сейчас явно не о том. Значит, вы уверены, что вопреки всем обстоятельствам, случайностям и даже нашим действиям, схватка Поттера и Тамари Дбла состоится неизбежно, и лишь один из них выйдет победителем? Однако кто это будет, не предопределено. В каких обстоятельствах все произойдет, тоже, а значит, на все это можно повлиять, задумчиво произнес маг, прикидывая варианты с учетом новой информации. Версия директора вполне вписывалась в его представление о правилах магии и исключениях из них. И как раз именно ради этого мы тут и собрались, напомнил Блэк. Подошел и положил на стол директора свиток, движением палочки снял зачарованную печать. Наша идея со всеми выкладками здесь, тесты уже проведены. Вы меня просто заинтриговали, добродушно ответил Дамблдор, разворачивая в руках пергамент. Вопреки легкомысленному тону, читал он вдумчиво и без спешки. Кайнет даже заметил по движению глаз, что несколько раз директор возвращался к строкам выше, сверяясь с уже прочитанным. Затем брови волшебника слегка приподнялись, что явно было признаком немалого удивления. После чего Альбус поднял взгляд от пергамента и спросил: «Профессор Блэк, это все всерьез?» «Да, иначе мы не пришли бы к вам», Сириус даже не стал уточнять, какая именно часть вызвала такую реакцию директора. «В меру наших сил Бартимиус Краучи мы с Люпином проверили получившийся артефакт, и в нем действительно ощущается след некой потусторонней сущности. Уверен, вы сможете разобраться в этом лучше всех нас. А Гарри, он не касался браслета и сделает это не раньше, чем вы подтвердите, что ему ничего не угрожает, профессор Дамблдор. Между прочим, я прямо тут сижу», — проворчал Поттер вполне отчетливо. «При всем уважении к крестному отцу, ему не нравилось, когда все решает кто-то другой.